Глава 6. Пусть победит лучший. Поглядеть на бесплатное шоу съехались все соседи. С чадами, домочадцами, женами, рабами, запасом еды и выпивки. Но побездельничать им не удалось. Я настропалил Свартхёвди, и тот мигом организовал строительную команду из нескольких десятков человек. Стадион строить. Древесина из той, что негодна на нормальное строительство, была уже заготовлена, так что за топоры, уважаемые гости. Топоры у многих были с собой, а у кого не было, тем выдали. Датчане, мужики рукастые. Еще до полудня тренировочный городок был готов, включая полноценный, в натуральную величину, макет корабля, то бишь забор, в высоту борта со скамейками изнутри, носовой и кормовой частью. Даже имитацию мачты соорудили. Заинтригованы все были до нельзя. Нельзя сказать, что скандинавы никогда не проводили тренировки с использованием всяких конструкций. Отрабатывали и посадку-высадку с дракара, и взятие городищ, но подход был другой. Например, при высадке упор делался на скорейшее формирование строя. А кто как десантируется, без разницы. Кто быстрее, тот и молодец. Все получалось более-менее организовано, но лишь потому, что бойцы одного хирда сами по себе организованная структура. Они привыкли вместе. И играть, и игры, те же тренинги, и сражаться. Чувствовать в бою соратника, прикрывать его, если требуется, и не сомневаться, что он прикроет тебя. Но такое изумительное взаимодействие отрабатывалось годами действий боевых. Кто не вписывался в команду, тот отправлялся к рыбам. Естественный отбор. Но у меня не было времени на естественность. Мне нужен был пригодный к употреблению коллектив уже через месяц. И я над этим работал. Начали с командных состязаний. Молодняк на макете Кнора, старшие снаружи, за щитами, перегородками и прочими элементами пейнтбола. Старшие — это Нареги, англичане с Юсуфом, Скиди, Стюрмир и Медвежонок. Последний — за главного. На Кноре семеро новобранцев, Вихарек и я. 9 на 9. Если объективно, то одного Медвежонка было достаточно, чтобы положить всю мою команду. Но я загодя предупредил всех, включая Нарегов и Скиди, не усердствуйте, дайте молодежи проявить себя. Судьей был назначен Ове. Он же грохнул по щиту, открывая игру. Зрители тут же заорали, да так, что заглушили боевой клич атакующих. Подбадривали родичей. Тактика Свартхёвди была ожидаемая и очевидна. Он выстроил боевую группу из норманов, Стюрмира и Скиди с собой во главе, и двинул это маленькое войско на штурм. Англичане и Юсуф спрятались за бревнышками и прикрывали пехоту, меча, стрелы. Целили исключительно в меня. И хорошо, 60 метров — слишком большая дистанция, чтобы меня мог достать стрелок, которого я вижу. «Бей!» — рявкнул я во всю мощь, чтобы перекрыть гвалт и грохот, создаваемый лупившими по щитам нарегами. Меня услышали. Залп получился отличный. Но в мясо попала только одна стрела. Как потом выяснилось, Вихарька. Гуннер, морской кот, выбыл из игры. А у нас еще минимум 3 залпа. Среднестатистический викинг пробегает 50 метров с секунд за 7-8. Но в данном случае никто не спешил. «Стюрмир, бей! Молодцы, мальчики!» Большой парень получил аж 3 стрелы в ноги. И еще одна стрела досталась бегущему слева от Стюрмира Скиди. В скулу. Я выругался. У наших стрел вместо наконечников восковые нашлепки. Вреда от них немного. Но если бы попало в глаз... Третий залп вывел из строя Гуннара Гагару. Отличный итог, но теперь моя очередь. Я прыгнул навстречу взлетающему над бортом Свартхёвде, рубанул по ногам но медвежонок сбил удар нижним краем щита и тут же вздернул щит вверх, прикрывая голову. И из-под щита сунул клинок мне в живот. Клинок я отбил, но не спасло. Прилетевшая от англичан стрела угодила мне в шею. Больно, однако. Я опустил оружие. И медвежонок сделал то же самое. Пока он занимался мной, кто-то из молодняка попал ему в ногу. Значит, по условиям игры, Свартхёвди тоже выбыл. Мы встали рядышком на корме и смотрели, как молодежь сражается с Хакстейном. Нормально так встретили. Моих осталось пятеро. Двоих подстрелили. Капи, Тори, Хавур-младший и почти такой же рослый, как Хавур, Грендель-улитка успели похватать щиты и копья и сомкнуться, причем сделали это грамотно, поставив Хакстейна между собой англичанами, которые вышли из-за укрытий, но в рукопашку не торопились, работали дистанционно. А вот Юсуф со всех ног мчался на помощь Хакстейну. Его пытался остановить Вихарек, но подстрелить мусульманина было проблематично. Меньшую часть стрел, учебные все же не боевые, Юсуф сбивал щитом. Большая часть летела мимо, потому что мусульманин был глазастый и прыгал в сторону каждый раз, когда Вихарек отпускал тетиву. Оп! Подстрелили самого Вихарька. Тем временем Хакстейн взялся за дело, не дожидаясь подмоги. Его прозвали Хакспьет, рубящее копье, и прозвище он получил не зря. Даже с защищенным наконечником Хакспьет оставался оружием, удар которого был способен вышибить меч и свалить с ног. Мои неоперившиеся орлята, сгрудившись и работая в четыре копья, попытались достать Нарега. Копья у молодежи тоже учебные, без наконечников, и мечи деревянные. Дать им даже тупое железо я не рискнул. Контролировать удар, как взрослые дяди, они пока не умеют. Но тупыми копьями молодые ширяли в Хакстейна довольно-таки бодро. Казалось, вот-вот достанут, и не боялись Нарега ничуть, хотя вид у Хакстейна Хакспьета жуткий, чистый тролль, громадный, зубастый. Рожа бородища заросла по самые шлемные глазницы. Лапищи длинные, как у гориллы, и такие же волосатые. И рявкает, аки зверь свирепевший. А юнцы мои на грозность ноль внимания. Знай себе, тыкали копьями, сились кольнуть грозного Хускарла. Но не достали, потому что Нарек этого не позволил. Щит его полетел в голову Тори. Тот пригнулся, прячась за собственным щитом, и громкий треск. Это копье Тори взлетело в воздух и другим концом треснуло по шлему Капи-обжору. Тот от неожиданности уронил щит на ногу улитки. Тупой конец рубящего копья Хакстейна был окован железом, а поверху того обмотан шерстяной тряпкой. Но железо-то никуда не делось. Бац! И обжора в нокауте. Валится, открывая правый бок Хавура-младшего. Тот пытается защититься, но куда там? Проворот Хакспьета и зачет. Маховый удар рубящего копья не всякая броня остановит. В нашем случае Хакстейн удар придержал, не ломать же парню ребра. Но Хавур выбыл. Тори. Тори метнул собственное копье в голову Хакстейна и схватился за похожий на бумеранг учебный деревянный топор. Нарек без труда уклонился от броска, перехватил нацеленное в него копье улитки, дернул на себя так, что Грендель-улитка оказался между ним и Тори. Затем, не мудрствуя лукаво, врезал улитки коленом в пах. И тут же толкнул Гренделя на Тори, который не нашел ничего лучшего, чем подхватить падающего товарища. За что немедленно и поплатился. Тюк! Замотанная в тряпку широкая железка Хакспьета толкнула его точно в лоб. Юсуф не добежал до корабельного макета. Зачем спешить, если дело уже сделано? А что зрители? А зрители были впечатлены. Зеленая и жидкая, как птичий помет, молодежь оказала серьезное сопротивление матерым хускарлам. Само собой, многие понимали, что крик Овы Толстого «Скидит и убит» не был эквивалентен настоящей смерти в реальном бою. но все здесь были настоящие скандинавы. А скандинавы любят игры. И, кстати, знают, что даже в игре могут убить по-настоящему. Вот почему мне было особенно приятно, что ни у кого не было серьезных травм. А почему? А потому что я молодец. С воском это я придумал. И получил одобрение настоящих лучников. Мол, так даже лучше, чем вообще без наконечника. Баланс у стрелы более правильный. Но состязания еще не закончены. Это было шоу для зрителей. А теперь самое главное — личные поединки. И тут уж травмы будут, потому что из защиты я разрешил оставить только шлемы, поддоспешники и рукавицы. Даже щиты боевые заменил малыми, почти кулачными. А еще сказал, что по результатам состязаний выберу из них старшего и дам ему долю наравне с дренгами. Остальные же так и останутся на испытательном сроке. Недорослей у меня было 8. Вихарек, носивший теперь гордое имя Виги. Тори, сын рысьего уха, не обладающий особыми достоинствами, кроме выдающейся даже для скандинава наглости. Капи Обжора, сынок Кальгрима-коннозаводчика, ловкий, хитрый, с гипертрофированным чувством собственной значимости. Хавур Хакинсон-младший, здоровенный не по годам. Грендель-улитка, тоже здоровенный и тоже тугодум. Рэнди Черный, четвероюродный братец-медвежонка по материнской линии и ничем, кроме этого родства и старшего брата Хирдмана, непримечательный. Нот-поросенок, получивший свое прозвище за круглую ряжку и соответствующую форму носа. Эйлов — печеная репа, обязанный прозвищем шраму от ожога на правой щеке. И тоже, как и Рэнди, дальний родич Свартхёвди. Такая вот молодежь. Самому старшему, Тори, 17. Самым младшим, Рэнди Черному и Вихарьку, по 14. То есть все тинейджеры. Но поставь всех, кроме Вихарька, со мной в одну шеренгу, я окажусь в хвосте. Крупные ребятишки растут в здешних селениях. Первая пара — Нот-поросенок и Рэнди Черный. Оружие одинаковое — деревянный меч и маленький щит. Рэнди — левша, и меч у него, соответственно, в левой руке. Таких здесь не переучивают, ставят замыкающим на правый фланг. Мечами оба владеют... Нет, скорее не владеют, а пользуются примерно одинаково. Поросенок крупнее и наглее. Сразу полез нахрапом и подставился. Словил справа по шее. Щит-то в другой руке. Крепко словил до крови. Рэнди аж подпрыгнул от радости. Новая пара. Эйлов и Тори. Эти сразу вошли в бессмысленный махач. Аж треск пошел. И достали друг друга оба. И оба случайно. Однако Тори лишь чуток цепанул Эйлова по левой руке, а печеная репа со всей дури рубанул противника под щит по левому боку. Не будь у местной человеческой породы такие крепкие кости, парочку ребер точно сломал бы. Так что победу я, безусловно, отдал ему. Хавур и Грендель — два бычка, в будущем обещавших вырасти в полноразмерных бугаев. Это уже интереснее. Хавур от природы хорош, да еще кое-какое обучение прошел в доме Кальгрима, нанявшего для этого дела одного из мастеров-ветеранов из Хирда Сигурда Кольцо, папы нашего конунга Рагнара Лотброка. У Гренделя богатого папы не было. Вообще никакого не было. Не вернулся из Вика. Но зато имелся дядя по матери, тоже ветеран морских дорог, который и заложил в улитку базовые основы боевого фехтования. Так что сошлись они более-менее грамотно и достаточно активно. Улитка, кстати, прозвище свое получил не за физические особенности, а потому что на любой вопрос, кроме «жрать хочешь», отвечал с паузой в четверть минуты. Ничего так, проворная улитка получилась. Но Хавур все равно был лучше. В скорости не уступал, дистанцию чувствовал отменно, а организованностью движений и силой заметно превосходил противника. Последнее и сказалось. могучий удар деревянного меча развалил Грендалев щит, заодно и по руке приложив неслабо. Но поскольку меч был деревянный, то после сего молодецкого удара осталась от него половина. Однако младший не растерялся, сократил дистанцию, сбив щитом встречный удар, и так мощно ткнул обломком Гренделю в живот, что того согнуло пополам. Пожалуй, будь этот обломок из железа, и кольчуга бы такой удар не остановила. Хотя, будь меч из железа, то и не сломался бы. Вихарек и Каппи. Из скандинавских недорослей Каппи, безусловно, лучше всех управляется с рубящим оружием. Что с клинком, что с топором. Не самый сильный, зато самый техничный и самый хитроумный. Потому как умеет в процессе голову подключать. В этом его преимущество перед куда более здоровенным Хавуром-младшим. Пока только в учебном бою, потому что могучий удар тоже нужен, иначе доспех не пробить, не говоря уже о щитах и шлемах. Но я вижу у обжоры неплохой потенциал, если самодовольную дурь из башки выбить. Вот этим Вихарек сейчас и займется. Фехтовального опыта у бывшего пастушка всего ничего по здешним меркам. Год. Но зато учили его не абы как, по паре часов в неделю, а каждый день, пока не выдохнется. Если время позволяло. И опять-таки не абы кто, а мы с медвежонком, что вообще идеально, потому что у меня школа, а у Свартхёвде охренительные способности преподавателя. А если добавить к этому ярко выраженное желание Вихарька стать воином и кое-какой опыт настоящих схваток, то Капе предстояло сразиться с достойным противником. Тем не менее, молодой Коль Гримсон был абсолютно уверен в себе. Он был крупнее, сильнее, старше, вдобавок хорошего рода, а о Вихарьке все знали, что он был у франков рабом-трелем, пока я его из грязи не поднял. Конечно, с формальной точки зрения, Вихарек Виги и Капи равны с тех пор, как я официально принял Вихарька в род. Но все равно коренные недоросли глядели на парнишку свысока. Обращаясь к нему, слова цедили через губу и в команду свою, как я уже отметил ранее, не принимали. Что было заметно и во время сегодняшнего общего тренинга. Капи, Хавур, Грендель и Тори в одном строю, а Вихарек отдельно. И в тренировках с ним в пару старались не становиться. И потому с ним чаще всего работал Скиди или я, или Медвежонок, в зависимости от того, кто проводил тинейджерскую тренировку. Поэтому датские тины привыкли видеть, что Вихарек в абсолютном проигрыше. Особенно это было заметно, когда против него работал Скиди. Поэтому Каппи вышел на арену, безусловно уверенный в победе. И даже что-то такое сказал, пренебрежительное. И хоп, деревянным мечом по наглой роже. Это больно. Все и зрители, и участники разочарованно зашумели. Они ожидали, что я остановлю поединок. Удар-то смертельный. А я взял и не остановил. И Каппи, застывший столбом с разбитыми губой и носом, схлопотал еще раз. Уже по уху. Плашмя, пожалел Вихарек. Но тоже неприятно. Скиди засмеялся. Громко и обидно. Его смех подхватили. «Каппи Каль Гримсон!» — рявкнул я. «Долго ты намерен столб изображать? Может, на тебе сети сушить пора?» Тут обжора наконец очнулся. Оскалился грозно. Прошамкал разбитыми губами что-то типа «Порву тебя, маленький свинопас!» и накинулся на Вихарька со всей классовой беспощадностью. «Тыц!» — Каппи согнуло пополам. Колющий с вложением корпуса в солнечное сплетение — это очень неприятно. Не будь на капе поддоспешника и не будь Вихарек легче его в полтора раза, пришлось бы обжоре экстренную помощь оказывать. А так — ничего, продышался. Вихарек же добивать противника не стал. В бою добил бы, но здесь же свои. Тут не убивают, тут учатся. Своим благородным поведением Вихарек немедленно заслужил одобрение народа. Даже папа Кальгрим выкрикнул что-то позитивное в его адрес. А вот сыну досталась совсем другая реплика. «Ну, конечно, это обидно. ты бабки вкладываешь, тренера нанимаешь, а сынок показывает боевой уровень бабы со скалкой. Продышался обжора. И что особенно приятно, собрался. Понял, что имеет дело с серьезным противником. Осознал, что схлопотал отнюдь не случайно. И показал породу, то бишь задатки настоящего викинга. Во-первых, признал боевые качества противника, сплюнул кровавую соплю и процедил. А ты хорош, маленький виги. А во-вторых, резко изменил тактику и стал именно таким, каким должен быть. Внимательным, собранным и осторожным. Вихарек тоже понял, что перед ним теперь другой соперник. Впрочем, ему было все равно, ведь его учил я. И учил тому, что каким бы ни был противник, ты должен относиться к нему серьезно. Дальше стало совсем интересно. Манера ведения боя у Вихарька и у Капи совершенно разная. Обжора — типичный викинг, сила и натиск. Простые финты и длинные махи. Вихарько это было знакомо. Но сам он работал гибче и точнее. Двигался аккуратнее, не пренебрегал колющими, норовил зайти сбоку, не отбить клинок противника, а связать, провести удар вдоль атакующего меча. Моя школа, короче. Капи не подловил его ни разу. Зато Вихарек дважды влепил с прыжка по шлему обжоры, когда тот пытался отрубить Вихарьку ногу. И только на третий раз Капи прикрылся щитом. Нет, пару раз он тоже достал Вихарька, но то были неакцентированные удары, не способные нанести настоящую рану. Так, мелкую царапину. Это как в спортивном фехтовании. Если рапира не согнулась на определенный угол, укол не засчитывается. Закончил Вихарек тоже красиво. Увел щитом деревянный клинок Капи, резко сократил дистанцию и упер свой меч, обжорив кадык. Вот теперь все. Бой закончен. Но не состязание. Мне надо было, чтобы Вихарек победил еще парочку товарищей по команде. Так что полуфинал. Нот против Хавура. Эйлов печеная репа против Вихарька. Эйлов Вихарьку не противник, так что пусть малыш передохнет. А Ноту полезно поработать с тем, кто физически сильнее. Нот не понял. Ринулся на соперника, как инеистый великан, на скалу. С тем же эффектом. Младший даже не шелохнулся. Принял на щит, шагнул вперед и толчком отбросил поросенка метров на 10. Тот влетел спиной в зрительскую линию, где ему тут же придали обратное ускорение, в первых рядах, как водятся, самые матерые. И полетел поросенок навстречу сопернику. Полетел, однако, правильно, меч выставив и щитом прикрывшись. Ударил Аки копьем мимо, сбил щитом косой сверху и растянулся на земле после ловко проведенной подсечки. И опять не растерялся. Кувыркнулся вперед и пришел в стойку раньше, чем стормозивший малость Хавур осуществил добивание. Народ завопил восторженно. Нот не понял, что это в его честь, но повел себя, наконец, правильно. Застыл, предлагая Хавуру право атаки. И Хавур атаковал. Слева, справа, финтом снизу, косым справа, во всю мочь. Похоже, до сих пор я недооценивал поросенка. Он выстоял. Причем щит его тоже уцелел, потому что пользовался им парень грамотно, с уводом. Хавур ускорился. Похоже, до сих пор он не бился, а так, баловался. Деревянный меч запел в воздухе. Блин, не сломал бы он ноту что-нибудь. Поросенку ускоряться было некуда, и он проиграл. Получил по правой руке, очень больно, несмотря на толстую рукавицу, и выронил меч. И младший тут же долбанул его слева. То есть для себя слева, а ноту прилетело как раз справа, причем по голове. Да с такой силой, что второй меч Хавура тоже треснул. Вот же вредитель! «Стоять!» — рявкнул я, потому что увидел. Поросенок поплыл. Хавур четко отшагнул назад и замер в боеготовности. Но я не собирался продолжать поединок. Подошел к Ноту, заглянул в мутные глаза. «Ты проиграл», — сообщил я. «Но это не главное. Главное, ты проявил умение и храбрость. А для воина это важнее победы. Ты понял меня?» «Да, Хёвдинг». Глаза чуток прояснились. «Хавур», — повернулся я к победителю, — «возьми новый меч и докажи, что ты достоин стать дренгом». Вихарьку я ничего говорить не стал, лишь подмигнул. «Ну, с Богом». Я видел, что Вихарек чуть отдышался после боя с обжорой, а Хавур тот вообще не устал. Мне бы его генетику. Давид и Голиаф. Вихарек меньше на голову и в полтора раза легче. Однако все видели его предыдущий бой и не сомневались, что Хавуру придется попотеть, чтобы одолеть малыша. В том, кто победит, подавляющая часть зрителей не сомневалась. Исход схватки оставался неясен только для нас с медвежонком. Ну, ничего. Даже если Хавур выиграет, все равно Капи обжору Вихарек побил по всем статьям. Так что глядеть на него свысока Кальгримов сынок больше не посмеет. Начали. Хавур немедленно пошел в атаку. На его стороне сила, длина конечностей и, пожалуй, быстрота. Зато Вихарек куда лучше двигается, и это сразу стало заметно тем, кто понимает. Толпа, конечно, сразу завопила, поддерживая Хавура. Во-первых, младший свой, во-вторых, молодец. Гоняет противника, как здоровый кобель, мелкую шавку. И только умеющие наблюдать видели, что Вихарек не убегает, а уходит. Точными перемещениями заставляет Хавура не только промахиваться, но и делать множество ненужных движений. Если бы я не решил воздержаться от ставок, то сейчас уверенно поставил бы на Вихарька. Потому что младший рубил, а Вихарек вел бой, фехтовал. Однако комплекция и сила тоже имеют значение, поэтому достать Хавура он пока не мог. Но Вихарек не торопился, выжидал, бесстрашно пропуская меч младшего чуть ли не в притирку. А Хавур, разозленный тем, что удары его меча рубят исключительно в воздух, да и щитом треснуть малявку никак не удается, все наращивал и наращивал темп, выкладываясь до конца. Вообще-то он молодец, Хавур. Рубит точно и мощно, умело сбивает щитом редкие ответные выпады и давит, давит в надежде, что Вихарек наконец ошибется и поймает плюху. А Вихарек не ошибался. И я уже видел, почему. Хавур работал по схеме, правильными отработанными связками, точно как учили. А учили его так потому, что на уровне подготовки связка — это самый эффективный вариант боя. Но вот беда для младшего. Вихарек все эти связки знал. И сейчас ему было просто. Он ведь умел даже Скиде противостоять. Ну, некоторое время. А Скиде был на класс выше Хавура. И отработанные комбинации не были для него догмой. Он чувствовал противника и бил туда, где открыто. Хавура Скиди поймал бы на первом же выпаде. А младший, наконец, начал выказывать признаки усталости. Неудивительно, 5 минут с полной выкладкой, без передышки. Он продолжал напирать, но движения его замедлились, следовательно, встречные атаки Вихарька, который тоже устал, но значительно меньше, стали чаще и опаснее. Хавур забеспокоился, сбился с личного ритма. Он уже дышал широко открытым ртом, потому как здорово запыхался. Ему бы уйти в защиту, но вместо этого он собрал оставшиеся силенки и ринулся в последний решительный бой. И через 30 минут сдох, поплыл, как недавно Нот от удара по голове. И Вихарек понял, что младший целиком в его власти. Но измываться не стал. Хлопнул Хавура мечом по ляжке, кольнул в живот, добил несильным рубящим по шее. Все. Он чемпион. Ух, как я был горд! За какой-то год из пастушонка в бойцы, в дренги. Моя работа. Ну, может, не только моя, но стиль-то мой. Это сразу видно. Знаете, как это приятно, когда ученик перенимает лучшие темы учителя? Я знаю. Сначала Скиди потом Вихарек. Мне есть чем гордиться. Что ж, теперь мы знаем, кто из вас восьмерых лучший воин, резюмировал я, выстроив молодняк на тренировочном поле. Виги, сын мой, отныне ты, Дрэнг, с правом на полную долю добычи. Сразу стало шумно. Надо отдать должное проигравшим, они тоже приветствовали Вихарька, который прям-таки потерялся между крупными данами. Совсем как я. Ничего, в отличие от меня, малыш еще может подрасти. Потом был пир, главным образом из привезенных зрителями припасов. Но мы тоже внесли свою долю. Медвежонок вчера сбегал на охоту и убил оленя. Мясо замочили в бочке приготовленного Гудром маринада, от запаха которого непривычного человека могло бы истошнить. Однако жаркое получилось правильное. Отменного вкуса и запаха, причем удивительно мягкое, если учесть, что в основе было мясо старого самца, жесткое, как мозоли с тюрмира. Соседи, чьи детки не были рекрутированы с Вартхёвди, вокруг меня так и велись. Это ж какая круть! Полтора месяца тренировок и 8 тинейджеров без посторонней помощи завалили 4 полнометражных хирдманов. А один так даже принят в экипаж не юнгой-стажером, а как большой с правом на долю добычи. Я с трудом отбился от предложений. Сказал, что набором рекрутов в нашей команде занимается мой брат Свартхёвди. Пусть тиранят медвежонка. Он берсерк, его боятся. В общем, покушали, выпили, поплясали и на боковую. А если по-честному, то мне было чертовски приятно. С того времени, как я, чужак, приобрел свое поместье, прошло всего ничего. А теперь я свой. А быть здесь своим — это здорово. На моей прежней родине я такого не видел. А здесь прочувствовал еще позапрошлой зимой, когда все эти люди без раздумий подхватились и бросились защищать меня от свирепых вестфолдингов. Да, еще я по наводке вездесущего хавчика договорился о найме строителей. Эх, славно будет не в сыроюхе на соломе Гудрун мою обнимать, а на широкой кровати, да еще чтоб уголья в камине и тишина вокруг. И полы не глиняные, а нормальные. И все это у меня теперь будет, если я вернусь из Иворова Вика. Но к черту пессимизм. Не если, а когда. Вернусь и гобелен трофейный на стенку повешу. С оленями. Вот так.